Глава 7. Прошло еще 3 года. Юная Элизабет росла, и вот теплым летом путешественники решили остаться на сезон в Бадене. Они вели очень уединенный образ жизни, и Фолкнер не собирался изменять этому правилу, но к удовлетворению своему замечал, что на его приемную дочь обращают внимание различные благородные дамы и начинают ее обхаживать. Их пленял облик молодой англичанки, ее чистая кожа, золотистые локоны и живость, уравновешенная кротостью. Элизабет была восторжена и дружелюбна, благодарно откликалась на малейшие проявления доброты и чувствовала, что никогда не сможет выплатить огромный долг своему благодетелю, хотя постоянно пыталась это сделать. Она любила перебирать в уме печальные дни, когда под опекой ужасной миссис Бейкер имела все шансы испытать на себе тяготы самой отчаянной нищеты, невежества и ожесточения. Как память о тех временах она хранила свои маленькие заношенные ботиночки, сплошь дырявые и уже не налезающие ей на ноги. Она помнила, как часами бродила по берегу без присмотра, иногда с книжкой, по которой мать учила ее буквам, и строила песочные замки, украшая их камешками и сломанными ракушками. Однажды она построила церковь и кладбище с тенистым уголком, где одним надгробием были помечены 2 могилы, и вдруг услышала громкий грубый голос, оторвавший ее от ее занятия. «Маленькая мисс, пора ужинать!» — кричала миссис Бейкер. «Да поможет мне Бог! Кто бы еще тебя кормил, если бы не я?» Вспоминала она и насмешки детей миссис Бейкер, которые сравнивали свои воскресные наряды с ее поношенным платьем, и крошечный кусочек пирога, который отдали ей после того, как остальные вдоволь полакомились, да еще с издевкой, от которой ее сердце вспыхнуло, а к горлу подкатил комок. Пирог она съесть не смогла и отдала его птицам, за что ее побили, мол, нечего выбрасывать еду. Как отличалась та жизнь от жизни с ее благодетелем, который окружал ее вниманием, лаской и уважением. Она размышляла об этом и в своих мыслях возвела его почти в святые, а поскольку была еще совсем юна, ее сердце искало случая продемонстрировать глубокую и невыразимую благодарность, которой полнилось ее существо. В действительности она тоже много для него делала, но не догадывалась об этом. Сам ее вид был ему приятен и являлся почти единственной радостью. Снедаемый разочарованием, унынием и раскаянием, он находил утешение лишь в ее безыскусной болтовне и в осознании добра, что ради нее совершал. Она это чувствовала и всегда была начеку, следила за его настроением и всячески старалась его успокоить. Причина его страданий была ей неизвестна. Она не ведала о роковых воспоминаниях, являвшихся к нему в ночной тиши и затуманивающих светлый день сумрачным покровом. Она не видела бледную, коризненную фигуру, что часто являлась ему, вызывая ужас и содрогание. Не слышала звеневших в его ушах криков и не лицезрела ту, что лишь недавно стояла перед ним, лучась красотой и жизнью, а теперь безжизненно уплывала на мутных волнах. Эти мучительные картины безмолвно терзали его несчастную душу, а Элизабет видела лишь тень, которую они на него бросали, и стремилась ее развеять. Почувствовав, что темная минута миновала благодаря ее усилиям, она преисполнялась гордости и счастья. Когда же он говорил, что она спасла ему жизнь и стала единственной нитью, привязывающей его к этому миру, что уберегла его от страшной погибели и вечных мук и отчаяния, ее любящее сердце вспыхивало восторгом, и она горячо клялась век оставаться с ним рядом и сполна выплатить ему весь несметный долг. Поистине, противоположности притягиваются. Не существовало более крепкой привязанности, чем между этим мужем скорбей и счастливым невинным ребенком. Он, измученный страстями и угнетаемый виной, с челом, испещренным следами многолетних мук, и она, чистая, свободная и лишь начинающая жить, невинная, как ангел, и движимая лишь самыми неэгоистическими чувствами. Привычка и время лишь укрепили их взаимосвязь, взаимный интерес и взаимную выгоду, и все их мысли и сны были только друг о друге. Родительский и дочерний долг нередко выполняется лениво и равнодушно. Для них же обоих это было живое и деятельное чувство, все время принимавшее новые формы. Оно просыпалось с ними, не покидало их со сменой места, слышалось в их голосах и сияло ярким блеском глаз. Так устроена человеческая жизнь, что прошлое хоть и не является большей частью нашего существования, но никогда не умирает. Новые ростки пробиваются с разными интервалами и в разных местах, однако все несут явные характеристики родительского стебля. Эмблемой вечности недаром является круг, ведь вечности соединяются оборванные концы нашей жизни, и цикл запускается снова. Фолкнер отсутствовал в Англии много лет. Он покинул родину, скрываясь от последствий поступка, который горько оплакивал, однако не желал предоставлять своим врагам возможность отомстить и восторжествовать. За это время прошлое не давало о себе знать даже смутными намеками, и он часто пытался убедить себя, что это все ему приснилось, и нередко даже приходил к выводу, что катастрофа, причиной которой он стал, несмотря на всю свою трагичность, на самом деле была к лучшему. Впрочем, вспоминая о юной и прекрасной жертве, лежащей бездыханно у его ног, он переставал обманываться, но все же на его совесть влияли лишь память и воображение, а никаких других последствий он на себе не испытывал, так как его от них отделяли огромные пространства воды и суши. И вот в Бадене он впервые встретил англичан. Смотреть на них ему было больно. Казалось, все обвиняли его и осуждали. Он старательно избегал их общества и поворачивал в другую сторону, увидев, что кто-то из них к нему приближается. Однако он разрешал Элизабет с ними общаться и даже с удовольствием слушал ее рассказы об увиденном и услышанном, ведь каждым словом она подтверждала, что производит на людей благоприятное впечатление, а ее собственные вкусы и предпочтения при этом остаются крайне невзыскательными. Все это было для нее в новинку, ведь прежде с ней никогда не разговаривали дряхлые, накрашенные, но обходительные принцессы, вдовы и прочие представители немецкой знати и английского путешествующего бомонда. Это вызывало у нее немалый восторг, а Фолкнер улыбался, слушая ее живые описания, и радовался, что твердое бесхитростное сердце не поддается лести. Но вскоре она начала часто рассказывать странную историю об одиноком мальчике, англичанине, красивом и высокородном, при этом диком, живущем взаперти и совершенно лишенном человеческого внимания. Она впервые услышала о нем в доме каких-то иностранцев. Те рассуждали об особой меланхолии, свойственной англичанам, которая могла развиться даже у мальчика, едва ему исполнилось 16. Он был мизантропом. Его видели гуляющим в окрестностях пешком или на пони, но он не принимал приглашений в гости, чурался самого вида своих соотечественников и никогда не появлялся на популярных курортных тропах у купалин. Был ли он глухонемым? Некоторые отвечали на этот вопрос утвердительно, и все же такого мнения придерживались не все. Однажды Элизабет приметила его издалека. Он сидел под раскидистым деревом в неглубокой лощине. Такого красивого мальчика она еще никогда не видела, и такого печального тоже. В другой день его сопровождал джентльмен, как ей сказали его отец. Это был мужчина уже преклонного возраста, на вид суровый и угрюмый, чья улыбка скорее напоминала презрительный оскал. О своем единственном ребенке он отзывался с пренебрежением, а не с сочувствием, и называл его «этим унылым мальчиком». Вскоре пошли слухи, что причиной такой меланхолии стало жестокое обращение отца, и Элизабет охотно в это верила. Очень уж бесчувственным и неприятным казался ей тот человек. Обо всем этом она поведала Фолкнеру с необычайной горячностью. «Если бы ты только его увидел», — промолвила она, «если бы мы пригласили его к себе, мы бы вылечили его от недуга, и злой отец больше не смог бы его мучить. Даже если он не в себе, он совершенно безобиден и, я уверена, нас полюбит. Невыносимо грустно смотреть на такого кроткого, такого красивого мальчика, который чахнет без любви». Фолкнер улыбнулся ее желанию исправить всякое зло, что встречалось ей на пути, милейшему заблуждению, свойственному юности. Он спросил, «А матери у него нет?» «Нет», — отвечала Элизабет, — «он сирота, как и я, а его отец так бесчеловечен, что лучше б его не было. Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты спас его, как спас меня!» «Боюсь, тут я бессилен», — ответил Фолкнер. «И все же, если ты нас познакомишь и приведешь его сюда, постараемся придумать, как ему помочь». Несмотря на все свои недостатки и страдания, Фолкнер не был лишен донкихотства и, услышав о притеснениях, немедля принимался строить планы помощи жертве. Заручившись его разрешением, Элизабет стала искать возможность познакомиться с бедным мальчиком. Но все было напрасно. Иногда она видела его издали, но если они шли по одной тропе, он сворачивал в сторону, только ее увидев. Если же сидел, вставал и исчезал, словно по волшебству. Мисс Джервис считала, что Элизабет ведет себя неприлично и не соглашалась ей помогать. Если бы вас представила друг другу дама, это было бы очень хорошо. Но бегать за молодым джентльменом лишь потому, что он выглядит несчастным, это очень странно, Элизабет. Так не положено. И все же Элизабет продолжала искать встречи с мальчиком и рассуждала, что не для себя хочет с ним познакомиться, а прежде всего представить его отцу, который затем или убедит его родителя лучше с ним обращаться, или заберет мальчика к ним. Они жили довольно далеко от купалин, в тенистой лощине, окруженной крутым обрывом с почти отвесными стенами. Однажды ближе к вечеру они отдыхали около дома и вдруг услышали в кустах и под леске над головой какой-то шум, будто кто-то ломился сквозь заросли. «Это он! Смотри!» — воскликнула Элизабет, и действительно из укрытия показался мальчик. На протоптанной, но все же крутой тропе он подгонял лошадку, упрямо не замечая опасности, а животное не желало спускаться по склону. Фолкнер же увидел опасность и решил, что мальчик не знает, сколь сильно поднимается тропа у подножия холма. Он окликнул его, но мальчик не услышал, и через миг лошадь оступилась. Наездник перелетел через ее голову, и сама лошадь, кувыркнувшись, покатилась вниз. Элизабет вскрикнула и бросилась к упавшему юноше. Но тот быстро поднялся, он, кажется, не ушибся и не собирался жаловаться, но явно был недоволен, что на него смотрят. Его угрюмость переросла в беспокойство, когда он подошел к упавшей лошади и вместе с Фолкнером попытался ее поднять. Бедняжка приземлилась на острый камень, порезала бок и рана кровоточила. Мальчик засуетился, бросился к бежавшему по дну лощины ручью и набрал воды в шляпу, чтобы промыть рану. Элизабет обратила внимание и после сказала отцу, что он орудовал только одной рукой, а другую явно повредил. Тем временем Фолкнер смотрел на мальчика со смесью восхищения и боли. Тот был удивительно хорош собой. Взгляд больших, глубоко посаженных светло-карих глаз под опущенными длинными темными ресницами был одновременно ласков и пронзителен. Лоб необычайной красоты увенчивала копна каштановых волос. Лицо представляло собой идеальный овал, а фигура была легкой и изящной, как у статуи. Выражение его лица было мрачным, почти насупленным, несмотря на чрезвычайную изящность черт. В нем читалась даже некая свирепость, и если бы художник искал идеальный прототип для образа романтичного юного разбойника, он нашел бы его в нем. Но кроме этого, что-то в мальчике показалось Фолкнеру знакомым, странным и притягательным, и он разглядывал его с болезненным любопытством. Мальчик ласково поговорил с лошадью и согласился, чтобы ту отвели в конюшню Фолкнера, где ее осмотрел бы конюх. «Тебе тоже нужна помощь», — сказала Элизабет. «Ты ушибся? Рука болит». «Ерунда», — ответил мальчик. «Главное — убедиться, что я не угробил эту бедолагу, а сам я почти не пострадал». Элизабет сомневалась. Лошадь осторожно отвели в конюшню и обработали рану, после чего Элизабет послала слугу за хирургом, так как была уверена, что незнакомец сломал руку. Она оказалась почти права. Он вывихнул кисть. «Лучше бы я сломал шею», — пробормотал он, протягивая руку врачу. Но во время болезненных манипуляций даже не поморщился. Казалось, куда больше неудобства ему причиняло то, что все на него смотрели и задавали вопросы. Его манера держаться, смягчившаяся, пока он ухаживал за лошадью, вновь стала отталкивающей. Он напоминал юного дикаря, окруженного врагами, которых он подозревает, но все же не хочет атаковать. Когда руку забинтовали, а лошадь передали заботам конюха, мальчик собрался уйти. Его благодарность скорее казалась упреком за навязанный ему долг, и тут мисс Джервис воскликнула: «Простите, если я ошиблась, но вы же юный мастер Невилл». Фолкнер вздрогнул, будто увидел змею, выползшую перед ним на дорогу, а мальчик покраснел до самых корней волос и взглянул на мисс Джервис с яростью. «Да, меня зовут Невилл». «Так я и думала», — ответила гувернантка. «Я встречала вас у леди Гленфилл. Как поживает ваш отец, сэр Бойвилл?» Но мальчик не ответил. Метнув на мисс Джервис гневный взгляд, он бросился бежать. «Бедняга», — проговорила мисс Джервис. «Совсем одичал. Очень грустная история. О его матери, миссис Невилл, одно время ходило много слухов. Она его покинула, а отец его ненавидит. Юноша чуть не обезумел от жестокости и равнодушия». «Отец? Вам дурно?» — воскликнула Элизабет. Фолкнер весь посерел, но усилием воли взял себя в руки, ответил, что с ним все в порядке, и вышел из комнаты, а через несколько минут из дома. Ступив на самую уединенную тропку, он зашагал быстро, словно желая спастись от самого себя. Это было невыносимо. Ее сын предстал перед ним. призрак, явившийся довести его до безумия. Ее сын, которого она любила с невыразимой страстью, лишился рассудка от чужого равнодушия и злобы. Нет, рассудка он не лишился, его речь свидетельствовала об остром интеллекте. Но наблюдать за страданиями юноши было невыносимо. Внешне он был самим воплощением красоты и изящества, и его ум, казалось, был столь же безупречным. Благодаря развитой интуиции и восприимчивости он живо реагировал на любые стимулы. Но все эти качества развелись в нем в результате пережитого горя и несправедливости и обернулись презрением, подозрительностью и жгучей ненавистью к обидчикам, а такими его болезненная чувствительность делала всех, кто обращался к нему по имени или смел к нему приблизиться. Фолкнер знал, что он сам — причина этого зла. Будь мать мальчика жива, его жизнь сложилась бы совсем иначе. Эта ласковая, одаренная и кроткая женщина посвятила бы всю себя его счастью и воспитанию. Ни одна мать с ней не сравнилась бы, ни одна женщина не обладала таким набором талантов и добродетелей. Фолкнер прекрасно знал, с какой любовью она растила дитя, как была ему предана. Ее тон и взгляды, уже полузабытые, вновь всколыхнулись в памяти при виде бедного мальчика, такого одинокого и несчастного из-за своей дикости. Бессмысленно проклинать и презирать его отца. Ведь мальчика никогда не припоручили бы его заботам, будь его мать жива, и отец бы его не возненавидел. Все эти мысли роились в уме Фолкнера и пробудили боль, которую время отчасти притупило. Он снова преисполнился горького презрения и ненависти к себе и ощутил иррациональный страх при мысли, что снова встретит мальчика, в чьих глазах, столь похожих на ее, по его вине померкло счастье и воцарилась вечная печаль. Он шел по тропе, углубляясь в густой кустарник и карабкаясь по крутым склонам, чтобы довести тело до изнеможения и тем самым обмануть больную душу. К ночи он не вернулся домой. Элизабет тревожилась, пока не убедилась, что он наконец пришел и закрылся у себя. У Фолкнера был обычай каждое утро сразу после рассвета выезжать с дочерью на верховую прогулку. Утром Элизабет оделась, все еще думая о красивом мальчике. Увидев его бережное обращение с лошадью и готовность стойко переносить боль, она прониклась к нему еще большим интересом. Она не сомневалась, что раз начавшись, их знакомство продолжится, и доброта ее отца поможет мальчику преодолеть дикарскую робость. Она с восторгом представляла, как облегчит его печали, завоюет его доверие нежной привязанностью и научит его быть счастливым. Внезапно ее внимание привлек стук копыт. Она выглянула в окно и увидела Фолкнера, который быстро уезжал на лошади. А через несколько минут нашла оставленную им записку. В ней говорилось: «Дорогая Элизабет, вчера я получил известие, вынудившее меня неожиданно покинуть Баден. Встретимся в Майнце. Попроси мисс Джервис как можно скорее собрать вещи, послать за хозяином и передать ему ключи от дома. Аренда оплачена. Приезжайте в карете, жду вас сегодня вечером. С любовью, твой Фолкнер». Прочитав записку, Элизабет ощутила страшное разочарование. Впервые ее мечты были направлены на кого-то не из ближайшего окружения. В записке не было ни слова о юном Невилле, никакой надежды, что они вернутся. На миг ее захлестнули эмоции, и она помрачнела. Снова перечитала записку, ее недовольство лишь усилилось, но, перевернув листок, обнаружила постскриптум. «Прости меня», — говорилось в нем, — «что вчера мы не увиделись». «Я занемог и по-прежнему плохо себя чувствую». Эти слова вмиг придали ее мыслям новое направление. Девочка забеспокоилась, что отец болен, а ее нет рядом. Затем она вернулась к началу записки. «Вчера я получил известие». Не иначе как дурные, раз в результате он занемог. Она вспомнила о его страданиях, перестала думать о несчастном мальчике и, поспешив к мисс Джервис, стала умолять ее скорее отправиться в путь. После этого она навестила лошадь Невилла. Та хорошо себя чувствовала, и Элизабет велела осторожно и не спеша отвезти ее в конюшню сэра Бойвилла. Так велико было ее нетерпение, что к полудню они сели в карету и через несколько часов прибыли в Майнц, где ждал их Фолкнер. Элизабет взглянула на него с тревогой, он выглядел совсем другим человеком, смотрел затравленно, как дикий зверь, а вид его свидетельствовал о бессонной ночи и душевной борьбе, колебавшей сами основы его существа. «Дорогой папа, ты заболел?» — воскликнула она. — Ты узнал новость, которая сильно тебя расстроила. — Да, — ответил Фолкнер. — Но не думай об этом. Потрясение скоро пройдет, и все будет как раньше. Ни о чем не спрашивай. Мы должны немедленно вернуться в Англию. в Англию. Впервые они слышали, чтобы Фолкнер говорил об Англии. На лице мисс Джервис почти отобразилось изумление, и она определенно обрадовалась. А Элизабет при мысли о возвращении на давно покинутую и почти позабытую родину не просто разволновалась, а пришла в крайне возбужденное состояние, ведь само это слово «Англия» несло в себе столько ассоциаций. Поселятся ли они там навсегда? Съездят ли в Треби? Что будет дальше? Отец просил ее ни о чем не спрашивать, и она повиновалась, но мысли никак не могли успокоиться. Потом она вспомнила, что Невилл тоже англичанин, понадеялась, что они встретятся, и снова стала мечтать, как поможет ему.